6 июня сирийское информационное агентство САНА поместило на своем сайте статью по заголовкам «По случаю 52-летия со дня начала работы руководителя Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи». Корея отстаивает свой курс, продолжает путь прогресса и развития. Автор статьи отметил, что Ким Чен Ир уже первые дни работы в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи мудро руководил тем, чтобы Трудовая партия Кореи всегда руководствовалась идеями ЧЧЕ, которые гласят, что хозяевами революции и строительства нового общества являются народные массы, и у них есть движущая сила революции и строительства.